Это середина 19 века, все уже доказано. А у нас молчок на эту тему. Так вот, выяснилось, что количество дебилов олигофренов в нашей стране, закон сабриологии, прямо пропорционально тому, сколько государство решило продать алкоголю, зависит от этих литров. Станет литров в два раза больше, станет в два раза больше рождаться дебилов олигофренов. Меньше станет литров этих в два раза, вдруг меньше становится рождаться этих дебилов олигофренов. И мы приходим здесь к странному парадоксальному выводу. И количество алкоголиков, и количество дебилов олигофренов планируется кем? Государством. Возразите. Сколько государство их само продаст раньше при социализме? Или разрешит продать частным фирмам сейчас? Сколько родится дебилов олигофренов? Это закон сабриологии. Он не зависит от того, кто как заявляет, что он борется с алкоголизмом, не борется, а зависит от этих литров. Сколько литров, сколько дебилов. Все. Прямо пропорциональная зависимость. От чего дебилы рождаются? Сколько литров, сколько дебилов? На каждый литр определенное количество родится дебилов. Любой сабриолог, вот в учебнике написан этот закон. А где эти учебники в школах? А где университеты? Кто изучает эти учебники? Наркологи не знают, что такое сабриология. Я не утрирую. Меня пригласили однажды прочитать лекцию наркологических диспансеров. Вот сидит перед мной 30-40 наркологов. Причем многие из них со стажем 20-30 лет. Есть среди них даже кандидаты доктора наук. Я им начинаю рассказывать законы сабриологии, они на меня вот такие глаза. Они ничего этого не слышали. Они первый раз узнали, что оказывается вот трезвость есть, наука о трезвости, законы сабриологии, и наркологи не виноваты. Я после этого пошел... Да, кстати, результатом было. После этой лекции один из наркологов отрезвел. Говорит, все, больше с этой лекции ничего пить не буду. Раньше в это в голову почему-то не приходило. А почему наркологам не приходило в голову вести трезвый образ жизни? Это тоже понятно. С точки зрения наркологии, плохо ведет только тот, кто алкоголик. А кто просто пьет, он ведет себя правильно. Наркологи ведут себя правильно. Они не алкоголики. Хотя как сказать? Вот мне одна женщина после лекции подошла в Красноярске, она была замглавы администрации района одного казачинского. Она говорит, у нас в казачинском районе есть один районный главный нарколог. Районный нарколог. На весь район один нарколог. Так вот, у него в трудовой книжке 16 записей. 8 раз его принимали на должность главного нарколога района, 8 раз увольняли. За что увольняли? За пьянство, алкоголизм. Почему назад принимали? Другого не могли найти. Но я не хочу обидеть вообще наркологов. Если здесь сидят, простите, все-таки алкоголизм среди наркологов, думаю, редкие случаи. Хотя и бывает, как и у других. Но дело-то в том, что я после этого пошел, взял учебник наркологии для вузов. И проштудировал, и не один, а три за разные годы. За весь вот такой учебник нет ни одного слова о необходимости трезвости. Ни одного. Трезвость – это не наркологическая тема. Алкоголизм как лечить? Вот все. Вот ты станешь алкоголиком, ты наш клиент. Пока ты не стал, но пьешь, ты дашь. Понимаете, там, позиции. Только алкоголизм вреден, а вот пить просто – это ничего страшного. Пейте, продолжайте. Это в учебниках написано, они не виноваты. Ни про трезвость ни слова нет, про сабриологию ни слова нет. Итак, решили сабриологи найти статистику по детям, умственно отсталым, физически неполноценным, обучающимся в спецшколах. И эту статистику нашли. И когда нашли статистику, построили график. И совместили с графиком продажи государственного алкоголя, и эти две кривые совпали с точностью 98% совпадаемости с количеством проданного алкоголя. Со всеми изгибами. Один к одному. А в 1963 году эти данные были намертво засекречены и стали государственной тайной. Никто не знает, сколько миллионов олигофренов после 1963 года и до сих пор, несмотря на горбачевскую властность и прочую открытость, эта цифра не обнародована. Но чиновнички не утаишь. мы решили в эту государственную тайну проникнуть. Поэтому пусть меня посадят за разглашение, но я вам этот секрет открою. Правда, выйти на общую цифру мы так и не смогли, засекречено капитально. Но шило в мешке не утаишь. По каждой области можно узнать, сколько было раньше школ для этих детей, а сколько стало сейчас. Но это-то никак не засекретишь. И мы взяли количество школ для этих несчастных детей в 60-м году и в 80-м и сравнили. Что получилось? У нас волосы дыбом встали, глаза на лоб полезли. За 20 лет, 60-й год, 80-й год, 20 лет. Вот эти как раз, когда верхнее тело кривое. В Вологодской области было две школы, стало 19. В Донецкой было 4, стало 38. Донецкой. В Латвии было 12 школ, стало 56. В Курганской было 7, стало 17. В Хакасской республике, там недалеко от моего Красноярска, Хакасия, была одна школа в городе Бакане. Причем была школа одна, всем мест хватало. Со всех Хакасии свозили детишек, всем мест хватало. В 80-м году 9 школ, и мест хронически не хватает. Педагоги подсчитали, что школ-то 9, а учеников набралось на этот год уже на 13 школ. 4 школ не хватает, не успевают строить. В 80-м году во всех педагогических вузах стали появляться как грибы новые факультеты. Факультеты коррекционной педагогики. Почему? Потребовались 1000 учителей для работы в этих дебильных школах. У нас этот факультет появился в 86-м году в специальной педагогике. Сейчас вырос в институт. В институт специальной педагогики. И эти вот все выпускники на расхват без работы не останутся. Выходит, что количество дебилов и гофренов в нашей стране росло прямо пропорционально, сколько государство решило продать алкоголь. Опять же, мы пришли к странному, парадоксальному выводу. Количество дебилов и гофренов планировалось тем государством. Ну, зададим вопрос, а зачем государству-то это надо? Зачем государство это делало? Зачем оно без конца увеличило количество пивных и винных водочных заводов? Зачем оно увеличило все больше долю пьяных денег в бюджете? Ну народ-то же, ну не совсем все дураки, не совсем еще все спиристы, алкоголики. Народ-то видит. Старые-то люди говорят, в нашей-то молодости такого пьянства не было, как сейчас. Ведь народ-то видит, надо как-то перед народом-то оправдываться. И государство оправдывалось, да. Было очень веское оправдание, зачем государство это делает. Очень убедительное. Какое? Выгоды для бюджета. Да, пьянство вредно, алкоголизм вредно. Но зато какие деньги идут в казну с этого оборота пьяного? Да мы на эти пьяные миллиарды стадионов настроим, клубов настроим. Гонку вооружения выдержим. Мы на эти пьяные миллиарды кучу добрых дел сделаем. Раз бюджет-то богатеет, значит, всему народу лучше. Мы на этот бюджет и пьяный всех алкоголиков вылечим. Наркологическую службу разовьем. То есть все-таки польза-то какая-то алкоголя есть. Вот раньше при социализме все от пионера до пенсионера твердо знали. Продавать алкоголь выгодно для казны. Может быть, даже если вас кто-то так же думал до сих пор. А мы сейчас проверим. Никакой пропаганды, никакой агитации. Только цифры и факты. Выгодно ли государству продавать алкоголь? Если мэр города говорит, что мы построим еще один водочный завод в городе, и тогда никаких проблем с оплатой труда педагогам не будет, врачам не будет, бюджет пополнится, давайте еще построим пивной винный водочный завод. Так говорят некоторые мэры городов. У нас в Красноярском крае вас не знаю. Давайте проверим, как выгодно государству для бюджета продавать алкоголь. Я вам дам информацию для размышления, вы это будете делать сами. Я вам дам две пары цифр. Две пары цифр запишите, а потом будете делать выводы. Конец советского периода, 80-й год. Себестоимость 1 литра спирта на государственном заводе в среднем за литр, на литр тратило государство 40 копеек. Себестоимость. Там на разных спиртовых заводах мы нашли по-разному. 38 копеек, 39, 41, 40 копеек. Из 1 литра спирта можно сделать примерно 5 бутылок водки. Каждая водка каждая бутылка водки стоила, если вы помните, кто постарше, 3 рубля 62 копейки. А в сумме это примерно 18 рублей. Итак, себестоимость 40 копеек, а выгода, ну да, вычесть там за тару, за разлив, там, ну в общем-то вот 40 копеек, 18 рублей, выгодно продавать водку. Ни один товар не продается с такой гигантской разницей между себестоимостью и товарной ценой. В 45 раз дороже продается водка, чем она стоит. Обычно продают там в 2-3 раза дороже, это уже хорошо. В 5 раз это вообще ничего, а в 10 раз выходит. А тут в 45 раз дороже, конечно, выгодно, скажешь. Значит, польза-то все-таки есть нам всем, народу, государству от алкоголя. Подождем делать выводы, даю вторую пару цифр. В 80-м году от продажи алкоголя казна получила 56 миллиардов рублей прибыли.